Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из Горбекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче в своем последнем совместном заявлении решительно выступили против враждебной политики США в отношении КНДР. Они подчеркнули, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты в Корейской Народно-Демократической Республике вполне себя оправдывает, ибо это представляет собой одно из звеньев умножения собственной самозащитной обороноспособности в ответ на каждый день принимающую коварный характер американскую ядерную угрозу.